Глава третья. Дым из печных труб уже вдалеке, вокруг унылый пейзаж без признаков жизни, заснеженная трава, кусты, деревья, все, за что цепляется взгляд. Ни озера не видно, ни леса, все занесло непогодой. А идти надо пешком. Дорога к заброшенной деревеньке коварная, всю осень лили дожди, грунт промерз неглубоко, пешего человека держит, а машина может застрять. Впрочем, большую часть пути прошли на Ниве, пешком не больше километра, если верить участковому с карельской фамилией, и с охотничьим ружьем на плече. «Места здесь глухие. Отошел от деревни, уже глушь», — сказал Миккоев. Кирилл усмехнулся в кулак. «Можно подумать, кайся, оплот цивилизации. Царство Берендеева отдыхает, такая глухомань». «Медвежья глушь», — немного подумав, добавил участковый. «Медведь сейчас в спячку впадает. Медведь сейчас особенно злой. Все, уже почти пришли». И действительно, над зарослями бузины и шиповника показалась крыша, а затем принял очертания и сам дом. Обычная деревянная изба, слегка покосившаяся, но еще довольно крепкая на вид. Оконных рам нет, дверей тоже. Крыльцо сгнило. Но кто-то подставил доску, по которой можно было подняться в дом. Доска черная от сырости, скользкая. К одному боку слизни примерзли, и с другого ржавый гвоздь торчит. «Из района приезжали, ходили туда-сюда», — ощупывая доску ногой, проговорил Миккоев. «Они поставили, труп выносили. Ничего, выдержало». «А труп уже вынесли?» — совершенно серьезно, даже деловито спросил Ганыкин. Лежнева молча повернулась к нему и, приподняв правую бровь, посмотрела в глаза, как психиатр на внезапного пациента. Труп обнаружили 18 ноября, сегодня уже 21-е. «Да шучу я!» — спохватился Ганыкин. Кирилл усмехнулся. Похоже, бравый опер витал где-то в облаках, решил ненадолго спуститься на землю и ногой попал аккурат в коровью лепешку. «Просто подумал, такая дичь вокруг! Только покойника в доме не хватало». «А что покойник?» — хмыкнул Миккоев. «Страшен тот, кто убивает». Ольга подняла обе брови, нравоучительно глянув на Ганыкина. Кирилла она как будто не замечала, так он и не требовал к себе внимания. «Медведь может?» — спросил Ганыкин, поставив ногу на доску. «Может, очень может», — совершенно серьезно ответил Миккоев. «Их здесь много?» Ганыкин решился на восхождение, сделал один шаг вверх по доске, второй. «Много. Брошенные дома любят, особенно если дверей нет». Ганыкин остановился, раскинув руки. Но замешательство его длилось недолго. «Шутник!» — как-то не очень весело махнув рукой, майор все-таки зашел в дом. Миккоев немедленно последовал за ним. Ружье он взял, как канатоходец берет шест для равновесия. Не глядя на Кирилла, Ольга повела рукой, приглашая в дом. «Да я здесь останусь», — сказал он. Ему хотелось отлить, но так, чтобы соблюсти приличие. Он ждал, когда Лежнева зайдет в дом. Но она уперлась, нахмурила брови и даже удостоила его взглядом. «Почему это?» «Трупом ты занимаешься. Мое дело искать пропавшую без вести». Ольга едко усмехнулась взглядом. Всю жизнь он бегал за юбками, даже по своей должности должен сейчас заниматься женщинами. А может, она всего лишь хотела спросить, где Кирилл собирается искать пропавшую Варвару Карпову. «Вокруг дома похожу, поищу. Может, сидит где-то и плачет». «Ну, походи. Смотри, в колодец не провались. Или в выгребную яму». Ольга уверенно поставила ногу на доску, прошла по ней, ни разу не покачнувшись, но все же упрекнула своих спутников в недостатке внимания. «Эй, джентльмены!» Она обращалась к кому угодно, к Миккоеву, к Ганыкину, но только не к Батищеву. Кирилл для нее как бы и не существовал. Как бы. Кирилл не ушел далеко. Сходил до ветру прямо под окном. Если вдруг Ольга высунется, чего она там у него не видела? Почти год вместе жили, столько соли вместе съедено. И текилы выпито. «Смотри-ка ты, даже диван есть!» — как-то не очень шумно восхитился Ганыкин. «Так на этом диване и слегла», — сказал Миккоев. «Дом без окон на храм». Кирилл даже не напрягал слух, чтобы слушать разговор. «Две картечины в спине. Даже перевязаться не пробовала. Сил не было. Как легла, так больше и не встала». «Откуда она шла?» — спросила Лежнева. «Да кто ж его знает? Труп дня три пролежал, пока его нашли. Простыли следы. Собаку пробовали, не взяла. И на земле ничего. То снег, то дождь, трава ледяная, ничего не видно». Порывом ветра ударило в лицо. Кирилл повернулся спиной к окну, шум непогоды заглушил голоса. Небо стало темней, снег усилился, настоящая свистопляска вокруг, как будто сам дьявол на дудке играет. А впереди зима, будет еще хуже, и как в таком безобразии можно кого-то найти? Если только на медведя нарваться, или на стаю волков. У Миккоева хотя бы ружье есть, а у Кирилла ПМ, им только мух бить. Кирилл поднялся по доске, зашел в дом. Входная дверь снята, в сене просто сорвана, притулена к стенке. Мусор валяется, бумага, вата, ворсовая веревка змеей вьется, доска длинная одним концом к потолку, другим на полу. Но в целом ничего страшного, пол достаточно крепкий, без провалов, только доски сильно скрипят. В жилую часть дома дверь на месте, печь там без заслонки, но не разваленная, огонь развести можно. Пустой газовый баллон валяется, а плиты не видно, только место под нее, отпечатанное в полу. Видно, кто-то утащил и плиту, и заслонку, и всякую утварь, один только мусор остался. Доски, камни, штукатурка с печи, тряпки валяются, от банной мочалки осталась только пыль, дунешь и разлетится. Пятен много, где-то масло пролилось, где-то что-то растоптали, где-то водой залило, а время зачернило. Трудно понять, где кровь, а где нет. Ультрафиолет нужен, но с собой ничего такого нет. Эксперт Лежневой не полагался, но криминалистический чемодан она прихватила. К машине за ним идти надо. Ольга могла отдать команду в любой момент, но пока молчала. И правильно. Ну, найдут они здесь кровь, что с того? Разве Карпова не истекала кровью? В горнице такой же раздрай, пол захламленный, ногу поставить некуда. Обои со стен рваными клоками свисают, диван криво стоит, матрас валяется, вата из него по всему полу. Но доски под ногами все такие же крепкие, гнутся, но не ломаются. Лежнева вполне уверенно стоит. Вверх не посматривает, вдруг доска с потолка прилетит. И Миккоев спокоен. Один только Ганыкин с ноги на ногу переминается, пружинит на носках, кулаком в ладошку пошлепывает. Взгляд серьезный, рыскающий. Он смотрел по сторонам, но видел не Кирилла, а истекающую кровью женщину, которая входила в горницу и обессиленно падала на диван. А может, он пытался разглядеть за ее плечами убийцу, который добил ее здесь. «А почему вы думаете, что Карпова пришла сюда уже раненная?» — деловито спросил он. «Может, Карпову здесь убили?» «Я не следователь, мне думать не положено», — усмехнулся Миккоев. «В районе думали, криминалисты работали. Кровь там в сенях нашли, с рук, с обуви. На пол не капало, рана кровить перестала, на одежде кровь подсохла. На диване кровь только с одежды. Куртка кровью напиталась». «Крови мало было», — усмехнулся Кирилл, глянув на Ганыкина. «А картечь только в спине. Или в диван тоже прострелили?» «Да нет, только спину». «Может, есть патроны на две картечины?» «Не знаю. Шарики по 8,5, таких в патроне 12 штук. Две картечины попали, остальные в дым ушли», — качнул головой Ганыкин. «А в доме, в диване, ни одного шарика?» «В доме не стреляли. Криминалист ходил, смотрел. Кровь нашел, а картечь нет». «Понятно. Убийца подстрелил жертву, потом пришел за ней, но и добил. Задушил, например». Ганыкин стоял в позе великого мыслителя, приложив кулак к подбородку, и при этом угрожающе посматривал на Кирилла. «Пусть только попробует сказать что-то поперек». «Не знаю, я в морге не был, заключение экспертизы не смотрел. «Но судмедэксперт сказал, что следы рук на шее были», — кивнул Миккоев. «Вот», — Ганыкин торжествующе глянул на Кирилла. «Прижизненные», — сказал синяки, — продолжал участковый. «Понятно, что прижизненные», — снисходительно усмехнулся Ганыкин. «Жертва была еще жива, когда ее начали душить». «Прижизненные — это значит, жертва осталась жива после того, как ее пытались задушить», — сухо сказала Ольга. «Если бы умерла, остались бы посмертные гематомы». «Если бы остались». «Жертва потеряла много крови. В материалах это ясно указано. И стреляли в Карпову не здесь. Вопрос, откуда она шла? И как долго?» «Вопрос», — согласился Миккоев. «И что? Никаких соображений?» Лежнева в упор смотрела на него. «Да как-то не очень». «А почему именно сюда шла?» — озаренно спросил Ганыкин. — «Почему именно в этот дом? Может, в этом доме дочь ее держали?» «Ну да». Кирилл смотрел на первую полосу газеты «Правда коммунизма». Пожелтевший от клея и времени лист висел на стене под надорванными обоями. Номер 150. Среда. 24 декабря 1958 года. Официальная правда о пленуме ЦК КПСС с заключительным словом выступил товарищ Никита Сергеевич Хрущев. Старый дом, наверняка хозяева давно съехали. «Почему здесь могли дочь Карпова держать?» — не понял Миккоев. Кирилл внимательно смотрел на него. Не похоже, что мужчина фальшивил, выказывая признаки удивления. «Потому что Карпова за дочерью в ваши края приехала. Пропала у нее дочь». Он вытащил из кармана фотографию 4-летней давности. «Карпова... Варвара Евгеньевна, не видел?» «Да нет», — покачал головой участковый. «Может, ее правда здесь прятали? Может, в погребе?» «Ну, в погребе». «Нет здесь погреба. Подклетье есть, а погреба нет». «А в подклетях держать все равно, что здесь. Да и кому держать? Я ведь здесь часто бываю, хожу, смотрю». «Когда пуля в спине, все равно, куда бежать», — качнула головой Ольга. И, глянув на Кирилла, добавила. «Обежала она оттуда, где дочь прятали. Или все еще прячут?» «Искать дочь Карпова отправилась вместе с мужем», — напомнил Кирилл. «Где муж?» «По следу Карповой нужно пройти», — решительно заявил Ганыкин. Он приподнялся на носочках, подался, собранный и сосредоточенный, как разыскная собака, взявшая след. «Дерзай!» — Кирилл с интересом смотрел на него. Миккоев сказал, что след Карповой замерз в мокром снегу. Но вдруг у Ганыкина чутье невероятной остроты. Вдруг он сможет удивить. «Кто со мной?» Спускаясь по доске, Ганыкин даже не покачнулся, и по заснеженной траве он шел быстро, упруго, как будто знал маршрут от самого старта до финишной черты. Снегопад ослаб, видимость улучшилась, в траве смутно угадывалась дорога, ведущая куда-то в лес, в противоположную сторону от поселка. Своей уверенностью Ганыкин создавал вокруг себя энергетическое завихрение. Его порыв подхватил и Кирилла, и всех остальных. Он даже подумал о том, что зря скептически относился к Ганыкину. И суток не прошло, как они знакомы, за время пути он наговорил столько глупостей, но это не повод, чтобы судить о нем плохо. Говорили же, что Ганыкин – высококлассный опер с массой заслуг. И сейчас он это докажет. Кустарниковое поле закончилось, начался лес. Там Ганыкин одной ногой провалился в болотную лужу, скрытую травой и снегом. Тут же выбрался без посторонней помощи и продолжил путь. И ведь вывел всех к просеке, за которой смешанный лес переходил в хвойный. «Вот по этой просеке Карпова и шла», — бодро сказал Ганыкин, хлопнув ладонью по мокрой и грязной штанине. «Откуда?» — хмуро спросила Лежнева. Похоже, она стала о чем-то догадываться, так же, как и Кирилл. «Из глубины леса!» — Ганыкин показал вправо. «Здесь везде глубина», — устало хмыкнул Миккоев. Он в лужу не проваливался, а ноги все равно мокрые по колено. «И медведи!» — Ганыкин вдруг надвинулся на участкового. «И медведи!» — кивнул тот. «Ни одного не видел! Сколько прошли!» «Ни одного медведя, ни одного волка, ни одной пропавшей Варвары», — с усмешкой дополнил Кирилл. Но Ганыкин его как будто не услышал. «Ты чего нам голову морочишь, капитан?» — наседал он. «Здесь Карпову где-то убили, здесь, и дочь ее здесь где-то прячут, и ты знаешь кто? Знаешь, но покрываешь преступника». «Ганыкин!» — одернула Ольга. Но оперативник не реагировал. Более того, сунул руку под куртку, выхватил пистолет, передернул затвор, а Миккоев направил на него ружье. «Охолонись, майор! Не знаю я ничего!» «Завел нас черт знает куда!» — не унимался Ганыкин. «Я завел!» Ганыкин завис, как боксер, пропустивший удар в последнее мгновение боя. «Неужели вспомнил, кто кого куда завел?» «Давай обратно!» — резко сказала Ольга. Она почему-то смотрела в заросли можжевельника, над которыми высилась стена из елей и сосен. Но туда же смотрел и Кирилл. Ему казалось, что в зарослях кто-то есть. Стоит, наблюдает за ними, взгляд тяжелый, пронзительный. «А как же Варвара?» — не согласился с ней Миккоев. «Так мы ее и не найдем», — удивленно глянула на него Лежнева. «Вправо пойдешь, медведя найдешь. А если влево?» — загадочно улыбнулся Миккоев. «Капитан, ты чего?» Ольга подозрительно глянула на него. Уж не тронулся ли он умом на нервной почве? «Я вот смотрю, грязь на штанине товарища майора. Обычная грязь. А у Карповой грязь была не совсем обычная. Красная, с розоватым оттенком. Локтем о скалу оперлась, реку, наверное, переходила». «О скалу? Локтем?» «Красная глина. Очень древняя. Девонской эры. Она у нас красная с розоватым отливом. И только в одном месте. На границе соседнего участка». «И реку там переходят?» «Ну да, вброд. Возможно, Карпова ваша с капища шла». «Капище? Деревня такая, на месте древнего капища. Деревни давно уже нет, а капище есть». «И кто там кому поклоняется?» «Не знаю», — хмурил брови капитан. «Вряд ли Карпова там кому-то поклонялась». «Может, за дочку просила?» «За дочку в церкви просят». «Не, передумал. Нечего ей там было делать». «Может, нам там дело найдется?» — спросил Ганыкин. Кусты можжевельника вдруг шелохнулись, с веток сыпалось немного снега. Миккоев это заметил, напрягся, вскинул ружье. «Не знаю, но я туда не поеду». «Почему?» «Да место не очень. Энергия там, говорят, плохая». «Люди пропадают». Кирилл завороженно смотрел на подозрительные кусты, но к ним не шел. «А вдруг там медведь? Может, зверь там берлогу себе на зиму готовит? Или даже спать укладывается?» «Да нет, вряд ли Карпова оттуда», — уверенно повторил Миккоев. «Но проверить все равно надо?» «Не знаю. На ночь глядя точно не поеду. А завтра с утра, если начальство скажет», — замялся капитан. Кусты снова шевельнулись. Снега с веток сыпалось еще больше. «Уж не медведь ли?» Голос Миккоева прозвучал на тон ниже обычного. И сам он подался назад. «У тебя же ружье!» Ганыкин с решительным видом расправил плечи, но шагнул не вперед, как ожидалось, а тоже назад. «Ну да, ружье!» Миккоев пересилил себя, направив на куст ружье, двинулся к нему. Оттуда раздался жуткий медвежий рев. Кусты затряслись и затрещали, будто сквозь них, набирая ход, пробирался мощный внедорожник. «Бежим!» — крикнул Миккоев. «Бежим!» — повторил Ганыкин и схватил Ольгу под руку. И снова он смог создать волну, которая захлестнула всех, но заставила идти в обратном направлении, вернее, бежать, со всех ног. Медведь только в сказках добрый. В жизни он самое настоящее чудовище.